Оказывается, и на местном языке при должном умении вполне возможно качественно разъяснить свою позицию, подумалось ему. Нет, похоже, мне действительно придется записаться на эти языковые курсы, сколь многие обороты были мне неведомы. Это я удачно попал. Однако вскоре из проулка послышалось какое-то шушуканье, и изрыгавший проклятие голос умолк. Еще немного постояв в ожидании и поняв, что продолжения не будет, Олег со вздохом побрел домой. Решив срезать путь, он пересек ярко освещенную магическими огнями городскую площадь и свернул в пользующийся дурной славой переулок угольщиков. Этот трущобный переулок издавна служил местом встреч и охотничьих вылазок городской шпаны. В этом не было чего-то сверхъестественно опасного. Местные бандиты боялись магов пуще огня и, заметив ученический плащ, разбегались, как тараканы из освещенной кухни. Но на этот раз, пройдя половину переулка, Олег вдруг услышал за спиной тихие шаги. Смерть от ножа гопника выработала великолепный условный рефлекс на подобные ситуации. Резко развернувшись, Олег мгновенно нарастил чешую и едва успел увернуться от вспоровшего вечерние сумерки копья воздуха. Это были не бандиты. «Кто вы? Покажитесь!» — громко произнес мгновенно протрезвевший Олег, лихорадочно активируя свои щиты. Но, словно в кошмарном сне, отработанное на тренировках до полного автоматизма действие вдруг перестало получаться. Казалось, он вернулся в свой родной мир и вновь потерял все магические способности. Олег вздрогнул от страха. «Не пытайся колдовать», — раздался смутно знакомый голос, и на освещенную луной середину улицы вышли три человека в голубых плащах магов воздуха. Олег мгновенно опознал своих оппонентов по судилищу. Это, стоявший в центре Лияс и Тиро, приподнял руку с зажатым в ней жезлом. Направленный негатор маны. Очень ценный и редкий артефакт. Жаль, что одноразовый. Он полностью парализует все магические способности попавшего под его излучение мага на 20 минут. Знаешь, что это означает для тебя? Он довольно усмехнулся и потер внушительную шишку, расплывающуюся точно посреди аристократического лба. «Теперь ясно, в кого я попал», — мельком подумал Олег, глядя на едва сдерживающего бешенство погодника. «Однако, похоже, у меня крупные неприятности». «Это означает, что вы трое, бесчестные трусы и подлецы?» — сделал он предположение, прислоняясь спиной к кирпичной стене. Удар незримого кулака оборвал начатое было им перечисление видовых характеристик и сексуальных особенностей троицы воздушников. Затем волна уплотненного воздуха прихиснула его к стене. Всякое движение на улице исчезло, местные обитатели разбежались по щелям и затаились, плотно закрывая уши и зажмурив глаза, не желая становиться свидетелями магической схватки. «Не хами», — с усмешкой порекомендовал стоящий справа Ер Босхи. «Конкретно для тебя это означает, что через 15 минут ты умрешь. И как ты проведешь эти 15 минут, зависит только от твоего желания сотрудничать. Либо в спокойной и вежливой беседе, повествуя нам о тонкостях боевого приема, которым ты поверг Эрлиха, либо хрипя, вопя, выблевывая кусочки собственных внутренностей и опять-таки рассказывая о том, как ты убил Эрлиха. Что выбираешь?» «Значит, вы хотите знать, как я убил Эрлиха?» — разъяренно воскликнул Олег. «Не ори», — прищелкнул пальцами Ильяс.